Засада военных не самое плохое, что сегодня со мной случилось. Нашу машину обстреляли порядка 20 вооруженных винтовками парней, рассредоточенных на две группы. Первую группу прикрывали 2 автокэба, вторую 3. Нас же было 3. Рунный ведьмак, мастер стихий и я. Непонятно, что за сущность. Все оружие, что у меня было, револьвер, ножи и сюрикены, я благополучно уже использовал, имелось только кадо, да и оно после стычки с Ребеккой еще не восстановилось. В себе я ощущал совсем крохи сил, правда, металл в моих кулаках остался, но и его скоро не будет, это преимущество всего лишь временное. Зато парни были в полном порядке. «Дарт!» — крикнул я в сторону водителя. «Подожги автокэп!» «Какой?» — послышался в ответ. «Наш!» — рявкнул я. «Подожги, чтобы дыма побольше, и вали из кабины с другой стороны. Уходи налево, во враг!» Нас опять обстреляли. Пули выбили стекла, изрешетили бока кузова, я и Купер молниеносно прижались к полу салона. «Рэй!» — вопил Дарт из кабины. «Водитель мертв! Пуля в голову!» «Отлично, теперь еще и смерть водителя на моей совести. Хотя чего я ожидал? Без сознания он в таком замесе не выжил бы точно. Прости, приятель». Я придвинул к себе чемодан с деньгами, овиумом и школьной формой. «Как только Дарт огнем прикроет, сразу уходим», — сказал я Куперу. «Ползком, голову не поднимать. Двигайся налево, там овраг и кусты. Оттуда сориентируемся. Руны пока не свети». Купер закивал. «Куда бежим?» «Мы не побежим», — ответил я быстро. «Мы зад прикроем, а то здесь нам долго не протянуть». Дарт сработал как надо. Сначала салон охватил жар, корпус автокэба накалился, прошло несколько секунд, и через щели, дыры от пуль и разбитые окна в салон хлынул едкий черный дым. Лежа на полу, я подобрался к двери, дотянулся до ручки и приоткрыл. Лицо чуть не опалило разгорающееся вокруг машины пламя, но я укрылся за дверью, оглянулся на Купера. «Ползком, понял?» Тот опять кивнул. Ударом кулака я распахнул дверь и первым вывалился наружу, перекатился в разогретую огнем высокую траву, замер на секунду, а потом, под прикрытием плотного черного дыма, пополз в сторону оврага. Несколько пуль пронеслись над головой, но, кажется, стреляли не в меня. Я остановился и посмотрел назад. Купер все еще медлил. Он высунул голову из салона и с ужасом пялился на пламя. Дарт в это время уже прятался в траве метрах в 3 от горящей машины. Измазанный в угольной гаре, как черт, он прижимал голову к земле и медленно продвигался в мою сторону, то замирая, то вновь помогая себе локтями. Купер, наконец, решился. Плюхнулся на землю, перекатился в траву и, неуклюже перебирая ногами, пополз. Только не налево, а направо. Видимо, в дыму потерял ориентир, придурок. Он двигался прямо на группу парней, что минуту назад обстреляли нашу машину под прикрытием 3 автокэбов. Я швырнул чемодан во враг и сам прыгнул туда же. Съехал по склизкой глинистой почве вниз и ринулся сквозь траву и мелкий влажный кустарник, чтобы подобраться поближе к тому месту, куда пополз идиот Купер. Пробежав 20 метров, я остановился, забрался наверх, к краю обрыва и высунул голову, оглядывая поляну и перелесок, озаренный пламенем. Густой дым помешал мне разглядеть Купера. Это было и хорошо, и плохо. Не увидел я и Дарта. Либо он все еще полз, либо уже добрался до укрытия. Ответом мне стало глухое потрескивание веток и тяжелое дыхание. Я обернулся. Дарт, запыхавшийся и грязный, стоял позади меня, не в силах выдавить ни слова. Но в его глазах страха я не заметил, лишь твердую решимость. «Купер полез туда», — я ткнул в сторону 3 автокэбов. Меня перебил грохот выстрелов. По горящему автокэбу открыли шквальный огонь сразу из всех орудий. Обстрел длился недолго, где-то 10 секунд. И пока военные не перегруппировались, надо было действовать. «Сначала тех, кто справа», — сказал я Дарту. «Если что, прикроешь огнем. Пали автокэбы, только учти, одну машину нам надо сохранить. Я стрелками займусь, потом найдем Купера». Дарт кивнул. Мы снова спустились на дно оврага, в густые заросли ивняка, и преодолели еще 15 метров. На этот раз нам удалось подобраться достаточно близко к тылу 2-й группы солдат, сидевших в засаде. Пригибаясь и прячась в тени редких деревьев перелеска, я и Дарт двинулись к автокэбам. Мы уже были 20 метров от цели, когда послышался окрик. «Это адепт!» Сначала я подумал, что нас заметили, но дело было не в нас. Стрелять начали в противоположную сторону. На краю поляны вспыхнули руны. 10 штук сразу. И все эти яркие большие рисунки метнулись в сторону первой группы военных, да и вторую на себя отвлекли. Оказавшись не в том месте, Купер не растерялся и начал свою игру. Это хорошо. Плохо, что он засветил Кадо так явно. Теперь свидетелей придется убирать. Что еще можно было с ними сделать, я не придумал. Стирать память я не умел и даже не был уверен, что такое возможно, хотя прием под названием «чистка» в арсенале ментального чтеца имелся. Мы атаковали вторую группу военных с тыла. Внезапность и Кадо были на нашей стороне. Дарта я не ограничивал и не указывал, что ему делать. Он отлично понимал свою задачу. Автокэбы военных вспыхнули один за другим вместе с теми, кто в них находился. Сам я Кадо использовал совсем незаметно. Не хотелось, чтобы Дарт увидел, что запретные путы на меня не действуют. Время раскрывать секреты еще не пришло. Первого парня я вырубил сразу, подобравшись к нему со спины. Тех, кто был рядом, расстрелял из его же оружия. Правда, и сам чуть пулю не схлопотал. И не сразу сориентировался, откуда по мне стреляют. Упал плашмя между телами уже убитых солдат. Невидимый стрелок замер, как и я. В темноте удалось не сразу его разглядеть. Я долго всматривался в темень, считывая малейшее движение. Не знаю, что конкретно блеснуло на его форме в свете полыхающих машин, но взгляд мгновенно его зацепил. Мужчина сидел на дереве между ветвями, и я немедля сбросил его оттуда гравитационным эргом, хорошенько приложив о землю. Стрелок застонал, перекатываясь на спине. Я кинулся к нему. Увидев меня, он затих и выстрелил наугад. Промахнулся. Выстрелил еще, на этот раз прицелившись лучше. Пуля сбила листья кустов рядом со мной, но больше он ничего сделать не успел. Я выдернул из его рук винтовку и размашисто ударил прикладом в висок. Послышался неприятный хруст. «Извини, но вы сами напросились», — шепнул я парню, уже не жильцу. Потом быстро развернулся и побежал к Дарту. Его силуэт темнел на фоне пламени, в котором горели три военных автокэба. Я и Дарт коротко махнули друг другу рукой и... Тут, между потрескиванием огня, услышали трахтящие моторы. Судя по всему, первая группа военных отходила в лес. Там было человек 5-7, не больше, и они, конечно, поняли, с кем имеют дело. «Надо догнать!» — крикнул я Дарту. Тот немедля ринулся в темноту. Я выхватил винтовку из рук одного из мертвых солдат, лежащих рядом с грудой полыхающих машин, и кинулся следом. Теперь те, кто охотился на нас, сами стали целью, но уже нашей охоты. По высокой траве мы понеслись через край поляны в сторону лесной дороги. В любом случае, неповоротливые автокэбы смогли бы проехать только там. Правда, далеко бежать не пришлось. Оба автокэба с горящими фарами один за другим стояли посередине дороги метрах в 50 от поляны. Гудели, но не двигались. Через пару минут мы были уже рядом. Никто не встретил нас пулями, не предпринял попыток уехать, даже не высунулся из окна. Все стало ясно, когда в свете фар я заметил худую фигуру Купера. Он махнул нам рукой. «Они в отключке!» — выкрикнул Купер. А когда мы подошли ближе, то негромко, с хрипловатым придыханием добавил. «Только мне пришлось на всех солдат три руны распределять, поэтому отключились они ненадолго, минут на 10 всего». «Этого хватит», — кивнул я ему. «Отличная работа, Ральф. Теперь надо убрать людей из машин. Сколько их там?» «Пятеро. Вроде». Дарт без лишних слов принялся за работу. Из первой машины вытащил сначала водителя, агента в синей форме, потом солдата, сидевшего рядом. Я взялся освобождать второй автокэб. И пока мы возились, Купер не двигался с места. «Ральф, какого хрена ты стоишь? Помогай!» — не выдержал я. Он сделал несмелый шаг к машинам и замер, мотнув головой. «Я бы с радостью, Рэй, но меня немного подстрелили». Он кашлянул себе в ладонь и пошатнулся. Я бросил у обочины солдата, которого последним вытащил из автокэба, и поспешил к Куперу, а тот продолжал стоять, сутулившись и боясь пошевелиться. И только сейчас я заметил, что он прикрывает ладонью живот. Одного взгляда на рану хватило, чтобы понять, что жить Куперу осталось недолго. «Извини», — выдавил тот. «Рунные адепты сами себя лечить не способны, только других». «Черт!» — я посмотрел ему в глаза. «Ну, крепись, Ральф. Он навалился на мое плечо, и я помог ему добраться до ближайшего автокэба, кое-как впихнул парня в салон. Он старался не стонать, шумно дышал носом и жмурился, но порой не мог сдержаться и начинал поскуливать, смачно материться и скрипеть зубами от боли. Я привалил Купера к спинке сиденья. «Терпи, дружище», — прошептал я в его бледное лицо. Дарт в это время уже уселся за руль. И тут я вспомнил про чемодан, который швырнул во враг. «Жди», — приказал я Дарту и выскочил из салона. «Ты куда?» — выкрикнул Дарт мне вслед. Отвечать я не стал. Понесся прямиком через поляну, насколько хватало скорости. Мимо нашего догорающего автокэба по влажной высокой траве я устремился к оврагу. Добежав до него, остановился, оглядывая мрак заросшего кустарником рва и определяя хотя бы примерно, куда мог зашвырнуть чемодан. Если его найдет кто-то другой, то будет не просто скандал. Школьная форма «Сильвер» выдаст адептов КАДО, а уже с ними легко свяжут и нападение на солдат. Здесь ведь каждую травинку проверят, когда будут расследовать дело. Убийство военных вряд ли спустят кому-то с рук. Так что придется искать этот хренов чемодан, пока всю землю тут не перерою. Я спрыгнул в ров и принялся обшаривать кусты, но без паники, методично, почти неторопливо. Нашел я его уже минуты через три, мокрый и измазанный в комьях глины. Прижал к себе и дал волю ногам. Возле гудящего автокэба я был уже через полминуты. Дарт в это время стоял у обочины с винтовкой в руках и целился в лежащих рядком пятерых солдат. Я открыл дверь салона, бросил туда чемодан и обернулся, поглядев на Дарта. «Ты чего?» «Они скоро очнутся. Их придется убить», — сказал он мрачно. Я подошел к нему и отвел ствол винтовки вверх. «Иди, садись за руль, я сам разберусь». Дарт не двинулся с места. «Ты сам убьешь их, да? Думаешь, я не смогу?» Я сказал, иди в машину, процедил я, выхватывая у него оружие. Дарт прищурился, но все же подчинился. «Проверю Купера», — бросил он мне и направился к открытому салону автокэба. Я подождал, пока он скроется с глаз и склонился над солдатами. Да, их следовало убить, потому что они видели каждого из нас в лицо. К тому же знали, что мы — адепты КАДО. Этого будет достаточно, чтобы начать войну с Ронстадом. Но стрелять вот так в лежащих солдат... Я еще раз покосился на автокэп, проверил, не следит ли за мной Дарт, потом присел рядом с солдатами, положил винтовку у ног и всмотрелся в умиротворенное лицо каждого парня, что передо мной лежали. Затем сосредоточился, пропуская через их мозги свое КАДО и считывая их воспоминания, как делал это с Софи, секретарем Чезаро и Беном Баумом. Воспоминания солдат были практически однотипными. Они сидели в засаде рядом друг с другом, видели одно и то же. Что ж, тогда и деформацию можно будет влепить им одну и ту же. И никого при допросе не удивит их однотипный рассказ. Пятеро бандитов-грабителей на угнанном автокэбе оказали сопротивление и, перебив часть солдат, скрылись в лесу. Где-то через минуту я поднялся, взял винтовку и сделал несколько выстрелов в сторону перелеска. Развернулся и быстро залез в салон автокэба, захлопнув за собой дверь. «Поехали. У нас полтора часа», — сказал я Дарту и уселся на сиденье рядом с задремавшим Купером, чтобы, если понадобится, его придержать. «Ты убил их? Лежачих?» — громко спросил Дарт из кабины. «Да», — коротко ответил я. А он помолчал секунд 10 и только потом добавил. «А я бы не смог». Наверняка на этом автокэбе так еще никогда не гоняли. Дарт выжил из него все, на что несчастный драндулет был способен, и даже больше. Пока мы ехали по ухабам лесной дороги, меня и Купера нехило подкидывало на сиденье, но позже уже на грунтовке стало заметно легче. Купер полусидел, полулежал рядом со мной, и с каждой минутой его лицо становилось все бледнее, но даже в таком полубессознательном состоянии он пытался шутить. «Рэй, если я умру, мы все равно должны отметить», — прохрипел он, еле шевеля бескровными губами. «У тебя же ящик пива есть, так что отметим, куда денемся», — произнес я с кривой улыбкой. Вместо ответа Купер кашлянул, забрызгав кровью мне половину лица и без того грязное. «Извини, брат», — выдохнул он. Я стер с лица кровь и оглядел Купера. Его дела были совсем плохи. Интуиция подсказывала, что до Лэнсома он доедет уже мертвецом. И у меня оставался только один вариант хоть как-то попытаться его спасти. «Слушай, Ральф, а руны, которые ты рисуешь, их сложно повторить? Ну, например, самую простую, лечебную, ну, не знаю, которая бы остановила кровотечение, обезболила бы. Такую руну сложно нарисовать?» Купер скривился. «Тебе поговорить больше не о чем. Лучше давай о погоде». «Покажи мне, как рисовать такую руну», — более жестко сказал я. «Это приказ». «Приказ», — еще больше скривился Купер. «Пошел ты, командир хренов. Я умираю, мне плевать». «Давай, давай, Ральф». Я обхватил его запястье и приподнял руку. «Рисуй, я тебе говорю, только медленно». «Вот достал, а?» — бросил Купер, но руну все же начал рисовать. В воздухе под его мерцающим пальцем начали возникать витые синие линии и складываться в рисунок. Я усердно принялся повторять его за Купером. Но тут у меня возник вопрос. «А что ты при этом думаешь? Ну, когда рисуешь руну?» «Думаю», — переспросил Купер. «Не знаю. Иногда о еде думаю. О девчонках там». «Ясно», — перебил я его сразу, — «значит, ничего особенного думать не надо. Знай себе, черти пальцем завитушки и схемы». С первого раза повторить руну у меня не вышло. Я попросил Купера нарисовать еще раз, потом еще. Рука уже порядком устала, но я не отставал. «Ты меня перед смертью так развлекаешь, что ли?» — недоумевал Купер, но продолжал чертить. Повторить рисунок получилось только с шестого раза. Он вспыхнул голубым светом прямо у меня перед носом, и, увидев его, Купер опять закашлялся. На этот раз он забрызгал кровью собственные колени. «Я не понял, Рэй», — выдавил он. «У меня агония и глюки, да?» «Как ее двигать?» — спросил я быстро. «Что с ней дальше делать? Как ее на тебе применить?» «Направь и отпусти». Совсем бледный и обессиленный Купер откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Я повел ладонью в его сторону, ближе к ранению на животе, и руна устремилась туда же. Потом опустил руку. Рисунок остался висеть и мерцать рядом с Купером. Оставив руну, я начал рисовать следующую, такую же. Получилось только с восьмого раза. Еще одна вышла с четвертого. Теперь над Купером зависли три лечебных руны, а он лежал, не шевелился, и был бы похож на труп, если бы не дыхание. Грудь Купера высоко поднималась и опускалась, и только это ритмичное движение подтверждало, что он еще жив. До Лэнсома мы доехали чуть дольше, чем за час. Повезло, что автокэп был военный. Во-первых, мощи в нем имелось куда больше, чем у гражданского транспорта. Во-вторых, можно было не бояться, что остановят. Еще минут 10 мы ехали до гостиницы «Лисья нора». После 5 утра на улицах столицы царила пустота. Встретились лишь пара сонных дворников да группка бездомных, греющихся у огня, разведенного в дырявой бочке у мусорных баков. Светать начало ближе к 6. Без 15:06 наш автокэп остановился чуть подаль от гостиницы у химчистки «Белая роза». Лечебные руны я убрал еще при подъезде к городу, но надеялся, что они хоть немного отсрочили смерть Купера. «Ральф?» Я привстал и обхватил его за плечи. «Приехали». Купер разлепил глаза. «Уже Ронстадт?» «Лэнсом». «Тогда я еще посплю», — поморщился он. «Скажешь, когда будет Ронстадт?» Дарт выскочил из кабины, открыл двери салона и помог мне вытащить Купера на улицу, но на ногах тут уже держаться не мог. Дарту пришлось взять его на руки. Я же прихватил чемодан, и мы торопливо отправились в сторону гостиницы. «А если там ждет полиция?» — спросил на ходу Дарт. «Они же подумали, что их пытались ограбить». Я покачал головой. «Вряд ли. Грабители не возвращаются на место, которое уже обворовали. Если полиция даже там и была, то ее уже нет». «Надеюсь, ты прав», — мрачно ответил Дарт. Он вообще всю дорогу не проронил ни слова, а сейчас был не просто мрачным, а даже злым, и я догадывался, почему. Он никак не мог поверить в то, что я расстрелял солдат, лежащих передо мной без сознания. Дарт ведь не знал, что я этого не делал. Подойдя к зданию со стороны черного входа, мы резко остановились. В номере 348 горел свет. «Вот черт!» — не сдержался Дарт. «Говорил же, что полиция!» Я вгляделся в окна второго этажа. Свет горел не только в номере 348, но и в соседних двух номерах. «Не думаю, что это полиция», — сказал я. «Стой тут, я проверю». Не дожидаясь ответа, я ухватился за перекладину под крышей козырька, подтянулся на руках и вскарабкался сначала на сам козырек, а с него на карниз. Заглянул в окно. Моя догадка подтвердилась через пару минут. За стеклом мелькнула девушка в униформе. Горничная. Она убирала номера. Хотя именно мой номер убирать по договоренности с хозяином гостиницы было нельзя. Видимо, после налета грабителя администратор все же дал команду навести порядок. Я толкнул створки окна. Заперто. Кто бы сомневался. Пришлось снова использовать кодо. Я приложил ладонь к стеклу и выплавил аккуратное отверстие. Просунул в него руку и нащупал щеколду. Медленно, чтобы не издать ни звука, вытянул ее вверх и открыл окно. Горничная тем временем протирала пол шваброй. Я дождался, когда она повернется ко мне спиной, и бесшумно перемахнул через подоконник. Теперь главное, чтобы девушка не обернулась. Если она увидит мое лицо, то ее участь будет предрешена. Ставки слишком высоки. Мягко ступая, я встал за спиной горничной, обхватил ее одной рукой и прижал к себе, а второй зажал ей рот. От неожиданности девушка оцепенела, выронила швабру, но быстро пришла в себя и замычала мне в ладонь, забила ногами о скользкий мокрый пол. «Дергаться будешь, убью, поняла?» — прошипел я ей на ухо. Она тут же затихла, шумно засопев. «Посидишь в ванной, больше от тебя ничего не надо». Я повел перепуганную девушку, толкая ее перед собой. «Сиди тихо. Через полчаса можешь орать, сколько влезет. Засекай время». Я толкнул горничную в ванную и быстро закрыл дверь. С внешней стороны она не запиралась, поэтому пришлось придвинуть стол, но, думаю, девчонка так напугалась, что забилась в угол, и сейчас ее оттуда даже за деньги не выманишь. Теперь надо было как-то затащить сюда Купера, при этом не добив его окончательно. Я вылез в окно, встал на карнизе и посмотрел вниз, на Дарта с Купером на руках. Тот был совсем плох. Он лежал с закрытыми глазами и, кажется, уже без сознания. Его рубашка на животе обильно пропиталась кровью, руки свисли. Дарт задрал голову и посмотрел на меня. Я кивнул ему. И кто б видел, как мы корячились, затаскивая Купера наверх. Сначала на козырек, а уже оттуда Дарт, как мог, подал безвольное тело Купера мне. Я же держал его, стоя на карнизе, цепляясь за оконную раму одной рукой и дожидаясь, пока Дарт подберется ближе. Теперь главное, чтобы карниз выдержал нас двоих. Потом я перебрался в номер и принял Купера уже оттуда. Гравитационным эргом пользоваться не стали, мало ли кто может случайно увидеть. Дарт залез в окно следом вместе с чемоданом и, запыхавшись, огляделся. «Ну и кто тут был?» «Горничная», — ответил я, опуская Купера на пол и переводя дыхание. «И где она?» — голос Дарта неожиданно стал жестким. «Тоже убил?» Я не стал отвечать. Вместо этого посмотрел на часы. Чтобы успеть воспользоваться порталом и переместиться, пока секретарь сюда не проснулся, оставались считанные минуты. На проверку того, жив ли Купер, времени у меня уже не нашлось.